Глава 20. Суббота, 4 июня. Около шлюза Микаэль Блумквист выскочил из автобуса, поднялся на лифте Катарина Хиссен на холл Мусебаке и дошел до дома номер 9 по Фискаргаттен. В ближайшем магазине он купил хлеб, молоко и сыр. Вернувшись домой, сначала положил продукты в холодильник, а затем включил компьютер Лизбет Саландер. После некоторого размышления Микаэль также включил синий телефон Ericsson T10. На обычный мобильный телефон он решил плюнуть, поскольку все равно не хотел разговаривать ни с кем, кто не имел отношения к истории Золоченко. Оказалось, что за прошедшие сутки ему звонили 7 раз. Трижды Хенри Кортес, дважды Малин Эриксон и один раз Эрика Бергер. Для начала Блумквист позвонил Хенри Кортесу, который сидел в кафе в районе Вассастен и хотел обсудить некоторые мелочи. Никаких неотложных дел у него не было. Малин Эриксон звонила просто так, узнать, как дела, и сообщить, что все в порядке. Потом Микаэль позвонил Эрике Бергер, но у нее было занято. Он открыл страничку «Сталига Бордет» и обнаружил окончательную версию биографии Лизбет Саландер. Блумквист улыбнулся, кивнул, распечатал документ и сразу начал его читать. Лизбет Саландер нажимала на клавиши своего маленького компьютера Palm Tungsten T3. Проникнув в компьютерную сеть СМП, она целый час разбиралась с ее содержимым. При этом воспользовалась регистрационным адресом Эрики Бергер. Заниматься адресом Петера Флеминга Лизбет не стала. Полные права администратора ей не понадобились бы. Ее интересовал доступ к административному сайту СМП с личными файлами, куда у Эрики был неограниченный доступ. Лизбет очень жалела, что Микаэль Блумквист не смог вместо карманного компьютера протащить в больницу ее ноутбук с полноценной клавиатурой и 17-дюймовым экраном. Она скачала себе перечень всех сотрудников СМП и стала его изучать. Он включал 223 человека, из них 82 женщины. Для начала Лизбет вычеркнула всех женщин. Диагноз сумасшествия у женщин она не исключала, но по статистике в подавляющем большинстве случаев женщин преследуют мужчины. Оставался 141 человек. Опять-таки, согласно статистике, большинство пасквилянтов пребывает либо в подростковом, либо в среднем возрасте. Поскольку подростки в СМП не работали, Лизбет начертила диаграмму и вычеркнула всех старше 55 и моложе 25. После этого осталось 103 человека. Саландер задумалась. Времени оставалось мало, возможно, даже меньше 24 часов. Лизбет приняла решение и одним махом вычеркнула всех работников отделов маркетинга, рекламы, художественного оформления, охраны и техники, сосредоточив внимание на группе журналистов и редакционного персонала. Получился список из 48 мужчин в возрасте от 26 до 54 лет. Тут послышался звон связки ключей. Лизбет тотчас выключила компьютер и пристроила его под одеялом между ног. Ей доставили ее последний обед в Сальгренской больнице, и Лизбет с тоской посмотрела на тушеную капусту. К тому же она знала, что после обеда ей некоторое время не дадут спокойно работать, поэтому положила компьютер в дырку за тумбочкой и терпеливо ждала, пока две женщины родом из Эритреи пропылесосят палату и перестелят кровать. Одну из них звали Сара, и она в последний месяц регулярно приносила Лизбет по несколько сигарет Marlboro Light. Она также снабдила пациентку зажигалкой, которую та прятала за прикроватной тумбочкой. Лизбет с благодарностью приняла две сигареты, которые собиралась выкурить ночью возле вентилятора. Только около двух, когда все опять успокоилось, Саландер достала компьютер и подключилась к сети. Она хотела сразу вернуться к административному сайту СМП, но сообразила, что не следует забывать о собственных проблемах. Ежедневную проверку она начала с Сталига Бордет. За последние трое суток Микаэль Блумквист не выложил там ничего нового. Интересно, чем же он занимается? Этот чертов Блумквист опять закрутил интрижку с какой-нибудь грудастой бабищей. Потом Лизбет проверила, не добавил ли чего-нибудь чума. Не добавил. Дальше она занялась проверкой жестких дисков прокурора Рикарда Экстрема, где нашла скучную корреспонденцию о предстоящем суде и доктора Петера Телеборьена. Каждый раз, когда она заходила на жесткий диск Телеборьена, у нее возникало чувство, будто температура ее тела на несколько градусов понижается. Лизбет нашла результаты своей судебно-медицинской экспертизы, которые он уже сформулировал, хотя официально написать их мог только после осмотра. Прогноз, по его версии, несколько улучшился, но в целом ничего нового не появилось. Лизбет скачала экспертизу и отправила на адрес Столига Бордет, потом стала проверять электронную почту Телеборьена, открывая одно письмо за другим, и чуть не упустила коротенькое сообщение. Суббота, 15:00, у кольца на центральном вокзале, Юнос. Дьявол, Юнос. Он встречается во множестве писем, адресованных Телеборьену. Использует адрес на Hotmail. Личность неизвестна. Лизбет Саландер перевела взгляд на электронные часы на тумбочке. 14:28. Она сразу нажала на ICQ Микаэля Блумквиста, но ответа не последовало. Микаэль распечатал 220 страниц текста, выключил компьютер и уселся за кухонный стол Лизбет Саландер с ручкой в руках, намереваясь заняться правкой. В целом текст ему нравился, но в материалах зияло огромное белое пятно. Как найти остальных членов секции? Малин Эриксон права, скорее всего, это невозможно. К тому же у него цейтнот. Лизбет сердито выругалась и попыталась вызвать в ICQ чуму. Тот не ответил. Она покосилась на часы. 14:30. Саландер села на край кровати и стала вспоминать адреса ICQ. Затем попробовала адрес Хенри Кортеса, потом Малин Эриксон. Никто не отвечал. Суббота. У всех выходной. Она покосилась на часы. 14:32. Лизбет попыталась достучаться до Эрики Бергер. Безуспешно. Я же велела ей идти домой. Черт возьми. 14:33. Она могла бы послать СМС Микаэлю Блумквисту на мобильник, но он прослушивается. Лизбет прикусила нижнюю губу. В конце концов, она в отчаянии повернулась к тумбочке и вызвала медсестру. В 14:35 Лизбет услышала, что в дверь вставляется ключ, и к ней заглянула сестра Агнетта, женщина лет 50. «Здравствуйте, у вас проблемы? Доктор Андерс Юнасон сейчас в отделении. Вы себя плохо чувствуете? Я хорошо себя чувствую, но мне надо обменяться с ним парой слов, если возможно. Я его только что видела, а в чем дело? Мне необходимо с ним поговорить». Сестра Агнетта нахмурила брови. Пациентка Саландер обычно вызывала сестер, только если у нее болела голова или возникала какая-то другая неотложная проблема. Она никогда не вступала в споры и ни разу не просила о встрече с конкретным врачом. Правда, сестра Агнетта отметила, что доктор Юнасон много возился с арестованной пациенткой, которая обычно бывала полностью закрыта для внешнего мира. Возможно, ему удалось установить с ней какой-то контакт. «Ладно, я узнаю, есть ли у него время», — любезно сказала сестра Агнетта и закрыла дверь. И заперла ее. Часы показывали 14:36, а потом сразу же перескочили на 14:37. Лизбет встала с кровати и подошла к окну. Она регулярно косилась на часы. 14:39, 14:40. В 14:44 она услышала шаги в коридоре и бряцание связки ключей охранника. Андерс Юнасон бросил на нее вопросительный взгляд и остановился, увидев в глазах Лизбет отчаяние. «Что-нибудь случилось?» «Кое-что случается как раз сейчас. У тебя мобильник с собой?» «Что?» «Мобильный телефон. Мне необходимо позвонить». Андерс Юнасон с сомнением покосился на дверь. «Андерс, мне нужен мобильник. Немедленно». Услышав в ее голосе отчаяние, он сунул руку во внутренний карман и передал ей телефон, который Лизбет буквально вырвала у него из рук. Позвонить Микаэлю Блумквисту она не могла, предполагалось, что его телефон прослушивается, а номер анонимного синего Ericsson T10 он ей не давал. Зачем, если она все равно не сможет ему позвонить? Поколебавшись десятую долю секунды, Лизбет набрала номер Эрики Бергер, и после трех сигналов Та ответила. Эрика Бергер находилась в своей машине BMW в километре от дома, когда раздался неожиданный звонок. Правда, этим утром Лизбет Саландер уже удалось ее шокировать. «Бергер, это Саландер. На объяснение времени нет. У тебя есть номер анонимного телефона Микаэля, того, который не прослушивается?» «Да, позвони ему немедленно. Телеборьен встречается с Юносом у кольца на центральном вокзале в 15:00». «Что это? Торопись. Телеборьен, Юнос, кольцо на вокзале, 15:00. У него четверть часа». Лизбет оборвала связь, чтобы не дать Эрике тратить драгоценные секунды на ненужные вопросы, и покосилась на часы. Там как раз появились цифры 14:46. Эрика затормозила и припарковалась на обочине. Вытащив из сумки записную книжку, она нашла номер, полученный от Микаэля в тот вечер, когда они встречались в котелке Самира. Услышав писк мобильного телефона, Микаэль Блумквист встал из-за кухонного стола и вернулся в кабинет Лизбет Саландер. «Да, это Эрика. Привет. Телеборьен встречается с Юносом у кольца на центральном вокзале в 15:00. У тебя осталось несколько минут». «Что-что? Телеборьен, я слышал. Откуда тебе об этом известно? Кончай дискуссию и вперед!» Микаэль покосился на часы. 14:47. «Спасибо, пока». Он схватил сумку с ноутбуком и, не дожидаясь лифта, бросился вниз по лестнице. На бегу он набрал номер синего Т-10 Хенри Кортеса. «Где ты находишься?» «В академическом книжном магазине. Телеборьен встречается с Юносом у кольца на центральном вокзале в 15:00. Я уже в пути, но тебе ближе. О, черт, бегу!» Микаэль добежал до Гёдгатен и с максимальной скоростью помчался в сторону шлюза. Там он, задыхаясь, покосился на наручные часы. Возможно, в словах Моники Фигуэролы о пользе пробежек что-то есть. 14:56. Ему не успеть. Он принялся искать такси. Лизбет вернула телефон Андерсу Юнасуну. «Спасибо», — сказала она. «Телеборьен?» — спросил доктор, который слышал весь разговор. Саландер кивнула и посмотрела ему в глаза. «Телеборьен — настоящий подонок. Ты даже не представляешь себе, какой». «Да, но я могу представить себе, что в настоящий момент происходит что-то такое, от чего ты разволновалась больше, чем за все это время. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Лизбет улыбнулась Андерсу Юнасону кривой улыбкой. «Полагаю, ты в ближайшее время получишь ответ на этот вопрос», — сказала она. Хенри Кортес выскочил из академического книжного магазина как ошпаренный. Он пересек Свеавеган по Виадуку у улицы Местер Самуэльсгаттен, спустился вниз и завернул на улицу Клара Бергсвиадуктен через Васагаттен. Потом перескочил через Клара Бергсгаттен между отчаянно сигналившими ему автобусом и двумя машинами и ровно в 15:00 проскользнул в двери центрального вокзала. Перепрыгивая через три ступеньки, он спустился по эскалатору на главный этаж и пробежал мимо книжного киоска. Только тут, сбавив скорость, чтобы не привлекать к себе внимания, он стал усиленно всматриваться в людей поблизости от кольца. Ни Телеборьена, ни мужчины, которого сфотографировал у кафе Кристер Мальм и которого они считали Юносом, видно не было. Хенри посмотрел на часы. 15:01. Он дышал так, будто пробежал стокгольмский марафон. Кортес наугад пробежал через зал и выскочил из дверей, выходивших на Васагаттен. Остановился, огляделся и стал рассматривать всех в поле зрения, одного человека за другим, но не нашел ни Петера Телеборьена, ни Юноса. Хенри развернулся и снова бросился в здание вокзала. 15:03, у кольца было пусто. Потом он поднял взгляд, и перед ним буквально на секунду мелькнули взъерошенный профиль и бородка Петера Телеборьена, выходившего из газетного киоска в другом конце зала. В следующую секунду рядом с ним материализовался мужчина с фотографией Кристера Мальма. А вот и Юнос. Они пересекли центральный зал и вышли на Васагаттен через северный выход. Хенри Кортес перевел дух, вытер ладонью пот со лба и направился следом за этой парочкой. Блумквист прибыл на стокгольмский центральный вокзал на такси в 15:07. Он поспешил в главный зал, но не увидел там ни одного знакомого лица. Микаэль достал свой Т-10, собираясь вызвать Хенри Кортеса, но телефон у него в руке зазвонил сам. «Я их вижу. Они сидят в пабе «Три кубка» на Васса-Гаттон, возле спуска к поездам на линию Аккола. Спасибо, Хенри. А ты где?» «Стою у барной стойки и пью пиво. Я это заслужил». «Окей. Они знают меня в лицо, поэтому я заходить не буду. У тебя, вероятно, нет возможности слышать их разговор». «Ни малейший. Я вижу спину Юноса, а этот чертов Телеборьен бормочет себе под нос так, что даже по губам ничего не разобрать. Ясно. Но у нас может возникнуть проблема. Какая?» «Этот Юнос выложил на стол бумажник и мобильный телефон, а поверх бумажника положил ключи от машины». «Окей, это я беру на себя». Мобильный телефон Моники Фигуэроллы исполнил лейтмотив из фильма «Однажды на Диком Западе». И она отложила книгу о восприятии Бога в античности, которую ей все никак не удавалось дочитать. «Привет, это Микаэль. Что делаешь?» «Сижу дома, разбираю фотографии старых поклонников. Меня сегодня в очередной раз предали. Прости, машина у тебя поблизости?» «Когда я в последний раз смотрела, она была на стоянке перед домом». «Отлично, ты не хочешь прокатиться по городу?» «Не жажду. Что-то случилось?» «Петр Телеборьен пьет пиво с Юносом в районе Васастан. А поскольку я завел привычку сообщать обо всем в СЭПО, то подумал, что, может быть, ты захочешь подключиться». Моника тут же соскочила с дивана и протянула руку к ключам от машины. «Ты не шутишь?» «Нет, не шучу. Кстати, перед Юносом на столе лежат автомобильные ключи. Я мигом». Малин Эриксон по телефону не отвечала, но Микаэлю повезло. Он поймал Лотту Карим, которая бродила по универмагу Охлен и искала мужу подарок на день рождения. Блумквист потребовал, чтобы она взялась за сверхурочную работу и попросил ее немедленно отправляться в паб, а потом снова позвонил Кортесу. «План такой. Через 5 минут за мной заедут на машине. Мы припаркуемся на Йернвенгсгаттен, неподалеку от паба. Окей. Через несколько минут появится Лота Карим. Она тебе поможет. Отлично. Когда они станут уходить, садись на хвост Юносу. Иди за ним пешком и сообщай мне по мобильному, где вы находитесь. Нам надо знать, когда он приблизится к машине. Лотта пусть следит за Телеборьеном. Если мы не успеем, запиши номер его машины. Окей». Моника Фигуэролла припарковалась возле гостиницы Nordic Light Hotel перед терминалом, откуда поезда отправлялись в аэропорт. Буквально через минуту Микаэль Блумквист открыл дверцу с водительской стороны. «В каком пабе они сидят?» — спросила Моника. Микаэль объяснил. «Я должна вызвать подкрепление. Не беспокойся, мы держим их под контролем. У семи нянек дитя без глазу». Фигуэролла посмотрела на него с подозрением. «А как ты узнал об этой встрече?» «Сори, анонимный источник». «У вас что, в Миллениуме есть какая-то собственная разведка?» — воскликнула она. Микаэль стоял почти счастливый, всегда приятно обыграть СЭПО на их поле. На самом же деле он не имел ни малейшего представления о том, как получилось, что Эрика Бергер позвонила ему и сообщила о встрече Телеборьена с Юносом. Начиная с 10 апреля она ничего не знала о редакционной работе «Миллениума». Про Телеборьена Эрика, разумеется, слышала, но Юнос возник только в мае, и, насколько Микаэлю было известно, она не знала даже о его существовании, и уж тем более о том, что им интересуются в «Миллениуме» и СЭПО. В самое ближайшее время со старой подругой надо серьезно поговорить. Глядя на экран карманного компьютера, Лизбет напряглась. После беседы по мобильнику доктора Юнасона она отогнала от себя все мучительные размышления о секции и сосредоточилась на проблемах Эрики Бергер. После долгих сомнений Саландер вычеркнула из оставшейся группы подозреваемых всех женатых мужчин в возрасте от 26 до 54 лет. Она знала, что это ее решение не основано ни на рациональных соображениях, ни на надежной статистике при научных наблюдениях. Пасквилянтом вполне мог оказаться солидный отец семейства с 5 детьми и собакой, или кто-то из охранников, или даже женщина, хотя в это Лизбет не верила. Ей лишь захотелось уменьшить количество имен в списке, в результате чего группа подозреваемых сократилась с 48 до 18 человек. Среди оставшихся, как заметила Лизбет, оказались в основном известные репортеры и начальники или руководители среднего звена в возрасте 35 лет и старше. Если среди них она ничего и никого интригующего не обнаружит, район поисков можно будет опять расширить. В 4 часа дня Лизбет зашла на домашнюю страничку Республики Хакеров и перекинула список Чуме. Через несколько секунд он вышел на связь. 18 имен, и что? Небольшой параллельный проект. Можешь отнестись к нему как к тесту. Окей, и что же? Одно из имен принадлежит мерзавцу. Найди его. Какие критерии поиска? Работать надо быстро, завтра меня отрежут от сети. До этого нам нужно его найти. Она объяснила ситуацию Эрике Бергер с пасквилянтом. Окей, а какая с этого будет выгода мне? Лизбет Саландер на секунду задумалась. «Я не приеду к тебе, к Сундбюберг, и не устрою там пожар. А ты собиралась? Я плачу деньги каждый раз, когда прошу тебя что-нибудь для меня сделать. На сей раз работа не для меня. Считай это налоговым сбором. Ты начинаешь разбираться в социальных вопросах. Вот именно. Окей». Она переслала коды доступа к редакции СМП и отключила ICQ. В 16:20 позвонил Хенри Кортес. «Они, похоже, начинают расходиться. Хорошо, мы готовы. Тишина». Они расстаются перед пабом, Юнос идет на север, Лотта движется за Телеборьеном на юг. Когда по Васагаттон прошел Юнос, Микаэль поднял палец и указал на него. Моника кивнула. Через несколько секунд Микаэль увидел и Хенри Кортеса. Фигуэролла завела машину. «Он пересекает Васагаттон и идет в сторону Кунсгаттон», — сказал Хенри Кортес. «Держись на дистанции, чтобы он тебя не заметил. На улице довольно много народу». Тишина. «Он идет на север по Кунсгаттон». «На север по Кунсгаттон», — повторил Микаэль. Моника нажала на газ и вывернула на Васагаттон. На светофоре им пришлось немного подождать. «Где вы сейчас?» — спросил Микаэль, когда они свернули на Кунсгаттон. «На уровне универмага паб. Он двигается на большой скорости. А теперь поворачивает на Дротнингаттон на север». «Дротнингаттон на север», — повторил Микаэль. «Окей», — сказала Моника. Она нарушила правила на повороте и доехала до улицы Улафа Пальме. Завернув туда, остановилась перед офисным центром. Юнос пересек улицу Улафа Пальме и направился к Свеавеган. Хенри Кортес двигался следом по другой стороне. «Он повернул на восток. Мы видим вас обоих. Он заворачивает на Холлендаргаттон. Так, машина. Красная Ауди». «Машина», — сказал Микаэль, записывая номер, который поспешно тараторил Кортес. «В какой стороне она припаркована?» — спросила Моника Фигуэролла. «Носом к югу», — доложил Кортес. «Он выезжает перед вами на улицу Улафа Пальме. Сейчас». Фигуэролла уже начала движение и как раз проезжала Дротнингаттон. Она посигналила, напугав двух пешеходов, пытавшихся перебежать на красный свет. «Спасибо, Хенри, отсюда мы берем его на себя». Красная Ауди двинулась на юг по Свеавеган. Моника поехала следом, одновременно включая мобильный телефон и набирая левой рукой номер. «Сообщите, пожалуйста, данные по номеру машины. Красная Ауди», — сказала она, повторив номер, полученный от Хенри Кортеса. «Юнос Сандберг, 71-го года рождения». «Что вы сказали?» «Хельсингерсгаттон, район Чисто. Спасибо». Микаэль записывал добытые сведения. Вслед за красной Ауди они выехали через Хамнгаттон на набережную и потом сразу свернули на Артиллеригаттон. Юнос Сандберг припарковался в квартале от музея армии, потом пересек улицу и скрылся в подъезде какого-то дома постройки рубежа веков. «Ну и ну», — произнесла Моника Фигуэролла, покосившись на Микаэля. Тот, понимающе кивнул. Всего через квартал отсюда находился дом, в котором премьер-министр арендовал квартиру для личной встречи. «Просто молодцы, ничего не скажешь», — сказала Моника. Тут же позвонила Лотта Карим и сообщила, что Петр Телеборьен, поднявшись по эскалатору на вокзале, вышел на Кларабергсгаттон, а потом направился в полицейское управление на Кунцхольмане. «В полицейское управление в 17:00 в субботу?» — переспросил Микаэль. Фигуэролла и Блумквист посмотрели друг на друга. Несколько секунд Моника размышляла, потом взяла мобильный телефон и позвонила инспектору уголовной полиции Яну Бублански. «Здравствуйте, это Моника из ГПУ БЕС. Мы какое-то время назад встречались на Северной набережной». «Что вам угодно?» — спросил Бубланский. «У вас кто-нибудь дежурит на выходных?» «Соня Мудик. Я хотела попросить об одной услуге. Как вы думаете, она сейчас в здании полиции?» «Сомневаюсь. Субботний вечер, да и погода прекрасная». «Вы не могли бы найти ее или кого-нибудь другого из вашего отдела, кто потрудился бы дойти до коридора прокурора Рикарда Экстрема? Меня интересует, не проходит ли у него совещание». «Совещание? У меня нет времени объяснять. Мне нужно знать, не встречается ли он с кем-нибудь, и если да, то с кем». «Вы хотите, чтобы я шпионил за прокурором, являющимся моим начальником?» Моника нахмурила брови, потом пожала плечами. «Да», — сказала она. «Окей», — произнес Бубланский и положил трубку. На самом деле Соня Мудик находилась ближе к полицейскому управлению, чем опасался Бубланский. Она вместе с мужем пила кофе на балконе в доме у подруги, жившей в районе Вассастон. Они отдыхали от детей, поскольку родители Сони на одну неделю отпуска забрали внуков к себе и планировали провести время по старинке, где-нибудь перекусить и отправиться в кино. Бубланский сообщил ей, в чем дело. «А какой у меня будет повод, чтобы зайти к Экстрему?» «Я вчера обещал прислать ему новые материалы о Нидермане, но, уходя, забыл их ему отправить. Бумаги лежат у меня на письменном столе». «Хорошо», — сказала Соня Мудик и посмотрела на мужа и подругу. «Мне надо съездить в управление. Я возьму машину, если повезет, вернусь через час». Муж вздохнул, подруга тоже. «Вообще-то я на дежурстве», — напомнила Соня на всякий случай. Она припарковалась на Бергсгаттен, поднялась в кабинет Бубланский и забрала три листочка формата А4, содержавшие скудные результаты поисков Рональда Нидермана, объявленного в розыск за убийство полицейского. «Да уж, информации явно не хватает», — подумала Соня. Потом она вышла на лестницу и поднялась на один этаж. При входе в коридор остановилась. Этим летним вечером в полицейском управлении было почти совсем безлюдно. Мудик не кралась, просто шла очень тихо. Перед закрытой дверью в кабинет Экстрема она замерла, услышала голоса и прикусила нижнюю губу. Внезапно храбрость куда-то улетучилась, и она почувствовала себя неуютно. В обычной ситуации Соня постучала бы в дверь, открыла бы ее с возгласом «Ой, вы еще на месте!» и просто вошла бы, но сейчас это казалось неуместным. Мудик огляделась. Почему Бубланский ей позвонил? И что это за совещание? Она покосилась на противоположную сторону коридора. Напротив кабинета Экстрема располагался маленький конференц-зал, рассчитанный на 10 человек. Она и сама выслушала там множество докладов. Мудик зашла в темный конференц-зал и тихо прикрыла дверь. Жалюзи были опущены, а отделявшая зал от коридора стеклянная стена занавешена шторами. Соня пододвинула стул, села и отогнула штору так, чтобы образовалась маленькая щелка, сквозь которую был виден коридор. Ей стало не по себе. Если кто-нибудь откроет дверь и войдет, будет очень сложно объяснить, что она тут делает. Соня вынула мобильный телефон и посмотрела на часы дисплея. Почти 6. Она отключила звук, откинулась на спинку стула и начала разглядывать закрытую дверь в кабинет Экстрема. В 7 часов вечера Чума вызвал Лизбет Саландер. «Окей, я раздобыл права сисадмина в СМП». «Где?» Он переслал ей HTTP-адрес. «За 24 часа мы не успеем. Хоть у нас и есть электронная почта всех 18, но на то, чтобы взломать их домашние компьютеры, понадобятся дни. Большинство, вероятно, субботним вечером даже не сидят в сети». «Чума, сосредоточься на домашних компьютерах, а я займусь компьютерами СМП». «Я так и подумал. Возможности твоего КПК слегка ограничены. Хочешь, чтобы я сконцентрировался на ком-то конкретном?» «Нет, любой из них может оказаться...» «Окей, Чума, да». «Если мы до завтра никого не найдем, я хочу, чтобы ты продолжал. Окей, я тебе заплачу». «Да ладно, будем считать это просто развлечением». Лизбет отключила ICQ и зашла на HTTP-адрес, куда Чума скачал все административные права СМП. Вначале она посмотрела, подключен ли к системе компьютер Петера Флеминга и находится ли тот в СМП. Его там не было. И Элизабет использовала его полномочия и зашла на почтовый сервер СМП. В итоге она смогла читать все, что пересылалось по электронной почте, даже письма, уже давно удаленные с конкретных адресов. Саландер начала свои поиски 43-летнего Эрнста Теодора Биллинга, одного из ночных редакторов СМП. Она вошла в его почтовый ящик и начала двигаться от последних сообщений к более ранним. На каждое Элизабет тратила по 2 секунды, вполне достаточно, чтобы составить представление о содержании письма и о его отправителе. Через несколько минут она усвоила, как выглядят рутинные сообщения типа служебных записок, графиков и тому подобных скучных вещей, и стала их просто прокручивать. Изучая одно письмо за другим, Лизбет дошла до посланий 3-месячной давности. Потом начала смотреть по месяцам, читая только рубрики и открывая лишь те сообщения, которые чем-то привлекали ее внимание. Она узнала, что Эрнст Биллинг был связан с женщиной по имени София, но обращался к ней в весьма грубых выражениях. Правда, в этом не было ничего особенного, поскольку Биллинг, как оказалось, использовал грубости и вульгарности по отношению к большинству людей, которым писал что-либо личное, к репортерам, дизайнерам и прочим. Тем не менее, Лизбет сочла странным, что мужчина с легкостью адресует своей девушке такие слова, как «чертова жердяйка», «безмозглая башка» или «проклятая сука». Изучив архивы его писем за последний год, она махнула на него рукой, правда, еще зашла в его Explorer и проследила за его прогулками по сети. Выяснилось, что он, как и большинство мужчин его возрастной категории, периодически посещает порно-сайты, но в основном, похоже, использует интернет в рабочих целях. Лизбет также выяснила, что он интересуется машинами и часто заглядывает на сайты с новыми моделями. Примерно через час Саландер вычеркнула Биллинга из списка и перешла к Ларсу Эрьену Вольбергу, 51 года, репортеру-ветерану из юридической редакции. Торстен Эдклинд приехал в полицейское управление в субботу вечером, около 7:30. Его уже там ждали Моника Фигуэролла и Микаэль Блумквист. Втроем они уселись за тот же конференц-стол, за которым Блумквист сидел накануне. Эдклинд подумал, что, предоставив Блумквисту доступ в этот коридор, он ступил на очень тонкий лед, и что многие внутренние правила и инструкции уже нарушены. Моника Фигуэролла, конечно, не имела права приглашать его по собственной инициативе. Обычно в тайные коридоры ГПУ БЕС не допускались даже жены и мужья, им приходилось просто дожидаться своих супругов на лестнице, а Блумквист к тому же еще и журналист. В будущем его следует пускать только во временный офис на Фридхемсплан. Правда, с другой стороны, по коридорам частенько бегают посторонние, получившие особые приглашения. Иностранные гости, научные работники, преподаватели, временные консультанты. Пожалуй, Блумквиста можно отнести к категории временных консультантов. Вся эта болтовня про классификацию мер безопасности — все равно пустые слова. Какой-то человек решает, что некая личность наделяется определенными полномочиями. И Эдклинд решил, что если подвергнется критике, будет утверждать, что лично наделил Блумквиста подобными полномочиями. Разумеется, если между ними не возникнет недопонимания. Эдклинд уселся и посмотрел на Монику. «Как-то узнала о встрече. Мне позвонил Блумквист 4:00», — ответила она с улыбкой. «А вы как узнали о встрече?» «Мне сообщил о ней источник», — сказал Микаэль Блумквист. «Я должен сделать вывод, что вы каким-то образом следите за Телеборьеном». Фигуэролла помотала головой. «У меня тоже первым делом возникла такая мысль», — сказала она насмешливо так, будто Микаэль и не присутствовал в комнате. «Однако не сходится. Даже если кто-то по поручению Блумквиста следит за Телеборьеном, этот человек не смог бы заранее просчитать, что тот будет встречаться именно с Юносом Сандбергом». Эдклинд медленно кивнул. «И что же остается? Незаконное прослушивание или что-то подобное?» Могу вас заверить, что я никого незаконно не прослушиваю и даже не слышал о том, чтобы нечто подобное происходило», — сказал Микаэль, желая напомнить о своем присутствии. «Будьте реалистами. Незаконное прослушивание — это прерогатива государственных организаций». Эдклинт сжал губы. «Значит, вы не хотите рассказывать, откуда у вас появилась информация о встрече?» «Нет, не хочу». «Я уже рассказал. Мне сообщил источник. Источнику гарантирована анонимность. Может, нам стоит лучше сконцентрироваться на том, что нам удалось выведать?» «Я не люблю незавязанных узелков», — сказал Эдклинт. «Ну да ладно, что нам известно?» «Его зовут Юнас Сандберг», — начала Моника Фигуэролла. «Профессиональный водолаз-подрывник. Учился в школе полиции в начале 90-х. Работал сперва в Упсале, потом в Стокгольме». «Ты ведь у нас из Упсалы». «Да, но мы с ним разминулись примерно на год. Я начала работать как раз, когда он перебрался в Сёдертелье». «Окей». «Его наняли в отдел контрразведки ГПУ БЕС в 98-м году, а в 2000-м перевели на секретную должность за границу. Согласно нашим собственным архивам, официально он находится при посольстве в Мадриде. Я связывалась с посольством, они не имеют представления о том, кто такой Юнас Сандберг». «Точно так же, как и Мортенсон, официально переведен куда-то, где его на самом деле нет. Чтобы подобные операции проводились систематически, за ними должен стоять начальник канцелярии. В обычной ситуации никто бы не стал в этой путанице разбираться. Мы обращаем на нее внимание, поскольку целенаправленно изучаем. Если же кто-нибудь начнет цепляться, ему просто скажут «секретно» или что это связано с терроризмом. Еще надо кое-что проверить относительно бюджета. Финансовый директор? Возможно. Окей, еще. Юнас Сандберг живет в Солентуне. Он не женат, но у него есть ребенок от учительницы из Сёдертелья. Никаких замечаний по службе. Лицензия на два вида огнестрельного оружия. Вредных привычек не имеет. Трезвенник. Единственное, что несколько нетипично, он, похоже, верующий и в 90-х годах принадлежал к церкви «Слово жизни». «Откуда ты это узнала?» «Я побеседовала со своим бывшим начальником из Упсалы. Он хорошо помнит Сандберга». «Отлично. Христианского вероисповедания, водолаз-подрывник с двумя видами оружия и ребенком в Сёдертелье. Что еще?» «Мы установили его личность около 3 часов назад. Информация ведь и так собрана довольно быстро». «Извини, что нам известно о доме на Артиллерии-Гаттен?» «Пока немногое. Стефану пришлось отловить кого-то из бюро жилищного планирования. У нас есть план дома. Это кооперативный дом, построенный на рубеже веков, 6-этажный, с 22 квартирами плюс 8 квартир во флигеле во дворе. Я посмотрела жильцов, но не обнаружила ничего особенно примечательного. Двое осуждались за преступление. Кто именно? Некий Линдстрём с первого этажа, 63 лет. В 70-х годах был осужден за манипуляции со страховкой. Некий Витфельд с третьего этажа, 47 лет, дважды осуждался за избиение бывшей жены. Ну и ну. В доме живут различные представители среднего класса. Интерес представляет только одна квартира. Какая? На верхнем этаже. 11 комнат, что-то вроде представительских апартаментов. Квартирой владеет фирма под названием «Беллона АБ». И чем она занимается? Одному богу известно. Проводит анализы рынка и имеет ежегодный оборот порядка 30 миллионов крон. Все владельцы Беллоны проживают за границей. Ну да. И что же? Ничего особенного. Просто займитесь Беллоной более пристально. В дверях появился сотрудник, которого Микаэлю представили как просто Стефана. «Здравствуйте, шеф», — поприветствовал он Торстена Эдклинта. «Получается довольно забавно. Я посмотрел историю квартиры Беллоны. И...» — спросила Моника. «Фирма Беллона была основана в 70-е годы и купила квартиру после смерти предыдущего владельца, женщины по имени Кристина Седерхольм, 1917 года рождения». «Вот как». Седерхольм была замужем за Хансом Вильгельмом Франке, ковбоем. который поссорился с Пером Гуннером Винге, когда основали ГПУ БЕС. «Что ж, для начала неплохо», — сказал Торстен Эдклинт. «Очень хорошо. Моника, за квартирой нужно установить круглосуточное наблюдение. Узнайте, какие там имеются телефоны. Мне надо знать, кто там бывает и на каких машинах приезжают гости. Ну, как обычно». Эдклинт покосился на Блумквиста. Он, казалось, хотел что-то сказать, но удержался. Микаэль поднял брови. «Вы довольны полученной информацией?» — спросил в конце концов Эдклинт. «Вполне. А вы довольны сотрудничеством с Миллениумом?» Эдклинт медленно кивнул. «Вы понимаете, что я рискую, и мне могут грозить неприятности?» — спросил он. «Только не с моей стороны. Я рассматриваю получаемую здесь информацию как сведения от источника, которому гарантирована анонимность. Я буду излагать факты, не упоминая, каким образом их получил. Прежде чем сдавать материал в печать, я возьму у вас формальное интервью. Если не захотите отвечать, вы просто скажете без комментариев. Или сможете высказать свои соображения о секции специанализов. Решать будете сами». Эдклинт кивнул. Микаэль был почти счастлив. За каких-то несколько часов секция вдруг обрела физическую форму, и это был настоящий прорыв. Соня Мудик с грустью отметила, что совещание в кабинете прокурора Экстрема затягивается. На столе конференц-зала она нашла забытую бутылку минеральной воды и уже дважды звонила мужу сообщить, что задерживается. Она пообещала ему компенсацию в виде приятного вечера, как только она вернется домой. Но постепенно ей становилось все более и более не по себе. И в конце концов она почувствовала себя едва ли не преступницей. Совещание закончилось только в половине восьмого. Совершенно неожиданно для Сони дверь кабинета открылась, и в коридор вышел Ханс Фасте. Следом за ним появился Петер Телеборьен, затем показался пожилой седовласый мужчина, которого Мудик раньше не видела. Последним вышел прокурор Экстрем и, надевая на ходу пиджак, выключил верхний свет и запер дверь. Соня Мудик поднесла мобильный телефон к щели в занавесках и дважды сфотографировала людей перед дверью кабинета. Постояв несколько секунд, они двинулись по коридору. Пока компания проходила мимо конференц-зала, Соня затаила дыхание, а когда дверь на лестнице наконец захлопнулась, Мудик почувствовала, что вся покрылась холодным потом. Она с трудом поднялась со стула, словно ее ноги стали ватными. Вечером в начале девятого Монике Фигуэролли позвонил Бубланский. «Вы хотели знать, было ли у Экстрема совещание?» «Хотела», — согласилась Моника. Оно только что закончилось. Экстрем встречался с доктором Петером Телеборьеном, а также с моим бывшим сотрудником-инспектором Хансом Фасте и пожилым человеком, которого мы не знаем. «Минутку», — сказала Моника Фигуэролла, прикрыла телефон рукой и обратилась к остальным. «Мы не зря старались. Телеборьен поехал прямиком к прокурору Экстрему». «Вы слушаете?» «Простите». «У нас есть какое-нибудь описание неизвестного третьего мужчины?» «Даже лучше, я пошлю вам его фотографию». «Снимок? Чудесно, с меня причитается. Готов простить вам долг, если вы признаетесь, что происходит. Я вам перезвоню». На минуту за столом воцарилось молчание. «Окей», — сказал под конец Эдклинт. «Телеборьен встречается с представителем секции и потом едет прямо к прокурору Экстрему. Я бы дорого дал, чтобы узнать, что они там обсуждали». «Можете спросить у меня», — предложил Микаэль Блумквист. Эдклинт с Фигуэроллой посмотрели на него. Они встречались, чтобы уточнить детали стратегии, как им через месяц вести себя на суде против Лизбет Саландер. Моника окинула его пристальным взглядом, потом медленно кивнула. «Это всего лишь гипотеза», — заметил Эдклинт, «если вы, конечно, не обладаете паранормальными способностями». «Никакая это не гипотеза», — возразил Микаэль. «Они встречались, чтобы обсудить детали судебно-психиатрической экспертизы Саландер. Телеборьен как раз закончил писать заключение». «Нонсенс. Саландер еще не обследовали». Микаэль Блумквист пожал плечами и открыл сумку с ноутбуком. Раньше это Телеборину не мешало. Вот последний вариант заключения судебно-психиатрической экспертизы. Как видите, она датирована тем числом, когда начнется суд. Эдклинт с Моникой внимательно изучили бумаги, потом обменялись многозначительными взглядами и посмотрели на журналиста. «И где же вы это раздобыли?» — поинтересовался Эдклинт. «Сори, анонимный источник». «Блумквист, мы должны доверять друг другу. Вы скрываете информацию, у вас есть и другие подобные сюрпризы». «Да, разумеется, у меня есть свои секреты. Я также убежден в том, что и вы не сообщаете мне обо всем, что делается в СЭПО. Разве не так?» «Это не одно и то же». «Нет, это как раз одно и то же. Вся эта наша акция подразумевает тесное сотрудничество. Мы должны именно доверять друг другу. Я не скрываю ничего, что может помочь вашему расследованию деятельности секции или других преступлений. Я уже передал материал, который доказывает, что Телеборьен вместе с Бьорком в 91-м году совершили преступление, и предупредил о том, что он собирается сделать то же самое сейчас. И вот подтверждающий это документ. Но вы скрытничаете. Да, я этого и не отрицаю. Вам придется либо прекратить со мной сотрудничать, либо смириться с этим. Моника деликатно подняла палец. Извините, но означает ли это, что прокурор Экстрем — сообщник секции? Микаэль нахмурил брови. Не уверен. Я скорее склоняюсь к тому, что секция просто использует его в своих целях. А он, идиот, об этом даже не догадывается. Он карьерист, но мне кажется, что по большему счету порядочный, хотя и немного ограниченный тип. В то же время, по сведениям одного источника, он на полном серьезе воспринял все, что ему рассказывал Телеборьен о Лизбет Саландер, в то время, когда ее еще разыскивали. То есть вы хотите сказать, что им легко манипулировать? Точно. А Ханс Фасте просто придурок, который поверил в то, что Лизбет Саландер действительно лесбиянка-сатанистка. На вилле в Сальшобадене Эрика Бергер находилась в полном одиночестве и чувствовала себя настолько напуганной и растерянной, что не могла ни на чем сосредоточиться. Ей все время казалось, что кто-нибудь вот-вот позвонит и расскажет, что кадры с ней выложены в интернете на одном из сайтов. Эрика поймала себя на том, что снова и снова мысленно возвращается к Лизбет Саландер. Напрасно связывать с нею надежды, это становится все более ясно. Саландер лежит взаперти в Сальгренской больнице, к ней никого не пускают и даже не разрешают читать газеты. И все же она на редкость предприимчивая и мужественная девушка. Несмотря на изоляцию, сумела связаться с Эрикой в ICQ, а потом и по телефону. А 2 года назад, безумно рискуя, уничтожила империю Веннерстрема и спасла Миллениум. В 8 часов вечера в дверь постучала Сусан Линдер. Эрика вздрогнула, будто кто-то выстрелил в ее комнате из пистолета. «Привет, Бергер. Сидишь в потемках с мрачными мыслями?» Эрика кивнула и зажгла свет. «Привет, я пойду поставлю кофе». «Нет, лучше я. Есть что-нибудь новенькое?» «Так, ничего особенного. Лизбет Саландер дала о себе знать и взяла мой компьютер под контроль. А еще позвонила и сказала, что Телеборин встречается днем с каким-то Юносом на центральном вокзале». «Нет, ничего нового», — сказала Эрика. «Но я бы хотела, чтобы ты помогла мне кое-что проверить. Окей. А что, если это не маньяк, а кто-то из моего окружения, желающий свести со мной счеты? А в чем разница?» «Маньяк — это неизвестная мне личность, тип, который просто зациклился на мне. Во втором случае мы имеем дело со знакомым, который хочет мне отомстить или испортить мне жизнь по каким-то личным мотивам». «Интересная идея. Как она возникла?» «Я обсуждала сегодня эту ситуацию с одним человеком. Назвать ее я не могу, но он предполагает, что угрозы от настоящего маньяка выглядели бы иначе. Прежде всего, маньяк не стал бы писать письма Эви Карлсон. Этот поступок совершенно не вписывается в типичную картину». Сусан Линдер медленно кивнула. «В этом что-то есть. Знаешь, я ведь так и не читала писем, о которых ты говоришь. Можно мне на них взглянуть?» Эрика принесла лэптоп на кухонный стол и включила его. Около 10 часов вечера Моника Фигуэролла и Микаэль Блумквист вышли из полицейского управления и остановились на том же месте в парке Крунбергспаркен, что и накануне. «Опять мы оказались здесь. Ты собираешься исчезнуть, чтобы работать, или хочешь пойти ко мне домой и заняться сексом?» «Ну, Микаэль, я не хочу тебя неволить. Если тебе надо работать, ступай. Послушай, Фигуэролла, я уже начинаю от тебя зависеть. Но ты, конечно же, не желаешь ни от кого зависеть. Ты это имеешь в виду?» «Нет, не совсем так. Но сегодня ночью я должен кое с кем поговорить, и это займет некоторое время. Ты заснешь раньше, чем я освобожусь». Она кивнула. «Пока». Микаэль поцеловал ее в щеку и направился к автобусной остановке на Фридхемсплан. «Блумквист», — окликнула она. «Что?» «Завтра утром я тоже свободна, если успеешь, приходи, позавтракаем вместе».